Глава 24. Лютый. Она старалась скрыть страх, но глаза ее распахнулись, остекленели, щеки побелели. Сжав кулаки, Ангелина бросила быстрый взгляд на девушку и нервно рассмеялась. «Он шутит. Стукнула меня кулаком по груди, вроде мелкая, а приложила ощутимо. Такой шутник. Зачем примерять? Уверена, девушка на глаз подскажет нужный размер». Она осеклась и, окинув меня изменившимся взглядом, тут же отвела глаза. «Оу, а у вас есть такие большие?» Консультант смущенно посмотрела на мои бедра, а я прищурился. Стоит ли говорить, насколько я напряжен и возбужден? От того, как покраснела девица, ясно, что увидела она там достаточно. Смоталась быстро, защебетав, что сейчас вернется. Когда тишина поглотила наше прерывистое дыхание, наполненное злостью и отчаянием, я повернулся к Ангелине и взял ее руки в свои. От удара кулаком по моей груди ее повязка промокла, налилась кровью. Чех, урод беспощадный, ему плевать, кого резать и насколько серьезно. Да и я урод, не отрицаю. «Не замахивайся на меня, ангел». Прошептал и, немного наклонившись, поцеловал раскрытую ладонь девушки. «У меня реакция бойца, я могу случайно дать сдачи». Она посмотрела на свою ладонь и прошептала горько. «Больно». Передернула худыми плечиками. «И холодно. Жаль, что в магазине белья не продадут ни плед, ни аптечку». Меня накрыло воздушной пустотой. Стал задыхаться. Не могу больше, нужно заканчивать этот фарс. «Дома будет тепло», — сказала я сухо, пропустив слова сквозь зубы. Отступил от девушки, мазнул взглядом по бледному лицу, нырнул в радужки цвета неба и, отвернувшись, пошел к кассе. Положил несколько крупных купюр на стойку и, не глядя на Кирсанову, сказал: «Жду тебя в машине. От примерки, пожалуй, откажусь». На улицу не вышел, вывалился. Махнул волчаре, чтобы присмотрел за невестой. А сам встал у стены и склонил крутящуюся мельницей голову. Тошнило, мутило, скручивало. Но больше всего меня уничтожала черная тоска по жене. Я не хочу играть в эти игры. Не хочу. Но придется. Почему я Ангелину сразу не убил? Сел бы за решетку, успокоился бы. Все забыл. Мне плевать, что со мной будет, но эти глаза большие и ясные. Эти худые ручки, тонкие пальчики, молочная кожа. Они будто говорили мне: «Ты ответишь за все». Уже ответила, вину признаю. Да только Чеху плевать на мои чувства, а сына оставить на растерзание я не могу. И подлый Кирсанов должен ответить. Без доказательств и влияния я ничего не смогу сделать. Он просто выйдет чистым из дерьма, а я захлебнусь в нем. Нет, Кирсанова не мила, она другая. На щечке родинка, как капелька, ресницы словно щетки, что отбрасывают тень на лицо и делают ее взгляд глубже, пронзительней. Лет 5 назад я бы пропал с первого взгляда, а сейчас ненавижу ее. Ведь она кровь от крови ублюдка, что разрушил мою жизнь. Убил мое счастье и уничтожил все, что было дорого. Ради чего? Ради, тварь, бабла. Сука. Ударил кулаком в стену и разбил кирпич. Косточки хрустнули, и кожа лопнула. Я стоял под тенью навеса и смотрел, как медленно выступает кровь из ран. Боль отрезвила, но облегчения не принесла. Поднял глаза и увидел ее. Кирсанова стояла в двух шагах. В руках хрустел фирменный пакет, в глазах плескалась боль. Заметив кровь на моей руке, вздохнула и, раскрыв пакет, выудила тряпочку. Сунув упаковку растерянному волчаре, подошла ко мне и по-хозяйски схватила за руку. Быстро перемотала ладонь мужскими трусами и, не давая ей слова сказать, отвернулась. «Сергей, отвезите две израненные души в аптеку. Судя по всему, нам потребуется много бинтов». Не глядя на меня, забралась в машину, тихо и беззвучно затаившись на заднем сиденье. Я сел рядом. Не смог отвести от нее взгляда, не смог дышать, не смог ничего сказать. Только сжимал кулак, завернутый в трикотаж, и скрипел зубами. Что это было? Две израненные души? Она что, жалеет меня? Сочувствует тому, кто уничтожил? Как это? Я так не умею. А она смогла? Маленькая беззащитная малышка, комнатный цветочек подлого отца. Ангел прошептала, когда девушка вздрогнула и посмотрела мне в глаза, отвернулся и влип в окно. Со мной какая-то хрень происходит. Я не могу сожалеть о том, что сделал, но сожалею. Я никогда не пью, но сейчас до чертиков захотелось набраться. Какую-нибудь шлюху и заглушить в сердце этот невыносимый гул. А если отпустить злость, ярость, попытаться просто жить? Украдкой посмотрел на Кирсанову. Она снова отвернулась в окно, еще сильнее завернула себя руками. Замерзла. Ангелина мне нравится, как красивая женщина. Но какая она на самом деле? Чтобы это узнать, придется подпустить ее ближе. Позволить ей увидеть меня с другой стороны. Не ширму лютого, а Лёшку, что когда-то умела любить. И все это не ради отношений, а ради спасения детей. Я подвинулся к Кирсановой, завел руку за ее плечи и потянул к себе. Холодная, как фарфоровая кукла. Колотится, словно в лихорадке. Молча завернул ее своими большими руками и, чуть придавив на затылок, заставил девушку лечь на свое плечо. Так она согреется быстрее, потому что пылать я умею лучше всего. Я закрыл глаза и представил, что обнимаю Милу, что мы едем с ней в загородный домик на выходные, чтобы отвлечься от городской суеты, что нет Кирсановых и Носовых, что нет ничего, что могло бы омрачить нашу жизнь, что рядом в автокресле сопит Сашка, а вечернее солнце из окна золотит его светлые волосы, такие же, как у жены. И счастье витает вокруг нас и дрожит на кончиках ресницы любимой, а мне так хочется коснуться ее губ и сказать, что без нее не могу жить. Не умею и не хочу учиться».